А тем временем... «Сержант!» Лексли поднял голову на вошедшего. «Кто-то из монастырской братьи, судя по вытертым рукавам рясы, человека много пишет». «Слушаю». «Отец Ленок просил вас подойти. Я провожу». В этой части подворья коту бывать раньше не приходилось. Вернее, не совсем так. Обходя обширный двор по приезду сюда, он, разумеется, осмотрел и это место, но в дома не заходил. И что там такого любопытного размещается, не знал. В чуть тесноватой комнате его встретил высокий седой монах. Провожатый поклонился и исчез за дверью. «Присаживайся, сын мой. Хочешь молока, кувшин на столе?» «Благодарю, святой отец». Сержант, подтащив себе глиняную кружку, наполнил ее молоком. «Интересно, монахи, как известно, любители пива, которые они, надо им отдать должное, большие мастера варить. Молоко, разумеется, тоже жалуют, но пьют его обычно за трапезой, и не каждый день. А здесь кувшин на столе стоит, и, судя по отметинам на столешнице, пребывает тут постоянно». Ленок грузно опустился на скамейку. «Мы осмотрели этого неизвестного. Скажи, он точно не видел никого из стражей?» «Не знаю. Они старались не попасть ему на глаза, смотрели издали. А в чем дело?» «Он не свернул себе шею. Ударился сильно, это так. И здоровье ему это не прибавило. Как боец, думаю, он опасности особо не представлял. Но умер он не от падения». «От страха, что ли, окочурился?» «Нет, от яда». «То есть? Он что, яд принял, когда понял, что не сможет уже убежать?» «Ударившись о землю, этот ночной вор сломал левую руку. Боль, несомненно, была очень сильной, оттого он и вскрикнул. Возможно, что ноги как-то повредил, и этого мы пока сказать не можем. Видимых переломов нет. Ну, а синяки у мертвецов уже не появляются. Очень даже может быть, что и сознание он мог потерять, поэтому и не попытался никуда оттуда уползти». «Ну, да, такое могло быть», — кивнул, соглашаясь сержант. «Видимо, перелом и прочие травмы вызвали быстрое движение крови или еще как-то повлияли, не знаю. Но в итоге яд подействовал быстрее, чем должен был, и в себя он уже не пришел». «То есть?» «Пойдем», — монах поднялся. Под зданием оказался подвал, неожиданно большой. Сейчас там горели факелы и свечи, было относительно светло. На большом каменном столе лежало раздетое тело ночного визитера. Его одежда и вещи были аккуратно разложены на дощатом столе слева. «Смотри», — Ленок указал на рот мертвеца, — «видишь? У него почернели губы слева». «Вижу. Что это значит?» «Он принял яд. Вероятно, какой-то напиток, содержащий его. Доза не была слишком большой, иначе он умер бы сразу». «Так он что, сам себя убил?» «Не факт. Яд, который при нем находился, сделал бы это гораздо быстрее и эффективнее. Он выпил что-то другое. Мы не нашли рядом никаких пузырьков или еще чего-то, что он мог бы выпить после падения. Поискали внимательно, осмотрели все вокруг на расстоянии в 30 шагов. «Или его кто-то угостил каким-то напитком, который содержал в себе отраву, Да, такое вполне возможно. То есть, даже возьми мы его живым? Он ничего не успел бы вам рассказать. Пославшие его люди об этом позаботились. Вот только не учли того, что их посланец может упасть с крыши до того, как выполнит свою миссию. Так он и назад бы не успел удрать. Вполне это допускаю, сын мой. И мы в любом случае нашли бы тут хладный труп, который, тем не менее, успел уже сделать свое черное дело. Да уж, его хозяин не хотел допускать никаких случайностей. Но он ничего не знал о том, как мы строим свои дома.